но только не выбрасывать фразу о розовом флёре. Давай переделаем так. Безбрежны чувства барышни, живущей за окном, оклеенным розовым флёром. Несчастна судьба служанки, скрытой под жёлтой могильной насыпью. В таком виде эти фразы, правда, не будут иметь отношения ко мне, но все же я буду чувствовать себя вполне удовлетворенным. «Она ведь не моя служанка», — с улыбкой возразила Дай-Юй. «Зачем же я буду исправлять? Да и слова «барышня» и «служанка» не совсем удачны. Вот если бы умерла Цзы-Дзюань, я бы могла так сказать». «Ты хочешь накликать на нее смерть?» — засмеялся Бао-Юй. «Это ты накликаешь, настаивая на своем. Я бы сама ничего подобного не сказала», — заметила Дай-Юй. «Нашел!» — вдруг радостно воскликнул Бао-Юй. «Если переделать так, как я сейчас придумал, все будет в порядке. Лучше всего сказать: за окном, оклеенным розовым флером, я лишенный счастливой доли. Под желтым могильным холмом ты, гонимая злою судьбою». Дай-Юй неожиданно изменилась в лице. В словах Бао-Юя она уловила намек на свою судьбу, и на сердце ее стало тяжело. Но, не желая выдать своего волнения, она улыбнулась Бао-Юю и похвалила его за исправление. «Неплохо», — промолвила она. «Но не стоит тратить время на всякие изменения. Лучше займемся более важными делами. Только что матушка присылала за тобой служанку, и та говорила, что завтра утром ты должен пойти к своему дяде Дзяше. Инчунь уже просватали, и по этому поводу вас всех созывают». «Зачем они так торопятся?» — воскликнул Бао-Юй. «Я себя чувствую не совсем здоровым, и завтра, возможно, не смогу пойти». «Опять ты за свое!» — упрекнула его Дай-Юй. «Я бы тебе советовала оставить капризы, ведь ты уже не маленький». Кашель прервал ее слова. «Какой холодный ветер, а мы ничего не замечаем!» — заволновался Бао-Юй. «Ведь можно простудиться, а это не шутка. Идем скорее отсюда». «Я пойду домой отдыхать», — проговорила Дай-Юй. «Завтра увидимся». С этими словами она направилась к дорожке. Опечаленный Бао-Юй зашагал было в противоположном направлении, но, вспомнив, что Дай-Юй ушла совершенно одна, приказал девочке-служанке догнать ее и проводить до дому. Придя во двор наслаждения розами, он увидел нескольких старых мамок, которых прислала госпожа Ван. Мамки передали ему, чтобы завтра утром он пришел к Дзяше. Все было так, как только что рассказала Дай-Юй. Оказывается, Дзяше просватал Инчунь в семью Сунь. Эта семья происходила из области Датун. Предки Суни занимали военные должности, когда-то были ярыми приверженцами гунов Нинго и Жунго, и таким образом могли считаться близкими друзьями рода Дзя. Нынче только один из членов семьи Сунь жил в столице, занимая командную должность, доставшуюся ему по наследству. Звали его Сунь Шао Цзу. Рослый и сильный, он прекрасно владел искусством верховой езды и стрельбы из лука, слыл хлебосольным хозяином, был ловок и умел прекрасно приспосабливаться к обстоятельствам. В описываемое время ему было около 30 лет. К тому же он был богат и сейчас ожидал повышения в должности по линии военного ведомства.